Глава 41. Данте. «Почему это интересно?» Эверли смотрела на меня округлившимися от любопытства глазами. «Магия всегда следует своим закономерностям, маленькая ведьма. Она никогда не бывает случайной. Ее практикуют и контролируют. Или нет. Но она всегда оставляет после себя поток энергии», — перебила она, доказывая, что действительно читала книгу. «Как от удара молнии», — продолжил я объяснение. «В вашем мире бывают грозы, и здесь тоже. Когда молния бьет, она оставляет след. На самом деле молния переносит отрицательный заряд из воздуха в землю и подготавливает ионизированный канал, который...» Она замолчала, когда моя ухмылка стала шире. Я не понимал физику ее мира, но ее небольшая лекция подтвердила мои подозрения. Она книгоманка. Рорк в первый же день заметил, что она задает много вопросов. Я тогда подумал, что это связано с необычностью ситуации, но теперь все больше понимал, что это просто в природе Эверли. Она махнула рукой. «Извини, пожалуйста, продолжай». Большинство ведьм, как и даймоны, чувствуют этот поток энергии. Как ауру, шестое чувство, пожал плечами я. Полагаю, многие из людей тоже его ощущают, но считают простым совпадением или предчувствием. Они называют это интуицией, но это отголоски магии. Может, она и знала, как возникают молнии, зато я знал кое-что о магии. И да, мне нравилось набирать очки, используя свои знания. А еще мне нравилось, что Эверли ловила каждое мое слово, как утопающая, отчаянно цепляющаяся за спасательный круг. Видеть магию, а не просто чувствовать ее — это редкость. А ты так умеешь? Конечно, я же Данте Инфернос. Без всякого предупреждения по моему позвоночнику пробежала ледяная дрожь. Вероятно, Инферносу не понравилось, что я умничаю перед маленькой ведьмой. Эверли сморщила нос. «У тебя на все один ответ, о могущественный правитель». Она говорила с легким придыханием. Слова, хоть и саркастичные, произносила хриплым голосом. Слова, полные плохо скрытых намеков и недосказанностей, внезапно возбудили иные области моего тела. Мне вспомнился рояль. Я любил играть. Но с тех пор, как Эверли призналась, что в ее видении у нас была интимная близость рядом с ним, я не мог смотреть на рояль без эрекции. «Никаких двухсмысленностей», — сказала она. «Один раз у меня не получилось. В другой раз я сумел взять себя в руки в последний момент. Несмотря на свою просьбу, сейчас она стояла передо мной, ее глаза по-прежнему широко распахнуты, рот чуть приоткрыт, щеки порозовели». Она выглядела так, словно желала, чтобы я притянул ее к себе, отбросил доводы разума и, окончательно потеряв голову, поцеловал. Этого хотел и я. В этот момент желание обладать ею стало почти болезненным и агрессивными волнами прокатывалось по моему телу. Тем не менее, я не собирался делать первый шаг. Внезапно у меня возникло жгучее желание продемонстрировать, кто стоит перед ней. Не для того, чтобы запугать. Этот этап мы давно миновали. Она больше меня не боялась. Нет, я хотел, чтобы Эверли увидела меня, как в ту ночь, когда я показал ей свое истинное лицо. Чтобы она увидела меня, Данте. Однако на этот раз в качестве правителя, которым я являлся, с ответственностью, которую нес. «Я Данте Инфернос», — мрачно повторил я. «Это мое королевство. Инфернос подчиняется моей воле. Я могу поджечь этот мир и назвать это дождем. Это не совсем так, и как только я произнес эти слова, то почувствовал неприятное жжение в венах. Игнорируя Инфернос, я продолжил говорить. «Вот кто я, Эверли. Никто не требует, чтобы тебе это нравилось. Никто не требует, чтобы я тебе нравился». Но в этом и заключалась сложность. Я хотел нравиться ей. Я хотел этого слишком сильно. Вместо того, чтобы посмеяться или отвернуться, Эверли покраснела еще сильнее. Румянец на ее щеках стал таким густым, что соперничал цветом с ее волосами. Она слегка покачнулась, и я шагнул вперед. На случай, если она споткнется, и мне придется поймать ее. Так я это себе объяснил. Однако от ее слов я сам пошатнулся. «Может быть, ты мне нравишься?» — вздохнула ведьма. «Немножко, в каком-то смысле. Вероятно. Так что да, это... возможно, что ты мне нравишься», — тихо закончила она. «Только возможно?» — прошептал я и наклонился вперед. Наши тела слегка соприкоснулись, она судорожно вдохнула, а я украдкой понюхал ее волосы. Подобно ночной тени, с которой она только что подружилась, ее веки затрепетали, как удары крыльев бабочки, пока мой внутренний голос насмешливо интересовался, когда я успел стать поэтом. Я наклонялся все ближе к ней, мучительно, сантиметр за сантиметром. Я не хотел делать первый шаг. Мой мозг понимал, что это важно, но тело горело огнем. Перед моим мысленным взором предстали Рорк, качающий головой, и Амида, мечущая ножи. Я видел Эмира и его повстанцев, чахлые поля и другие проблемы, с которыми я разбирался на протяжении десятилетий. Однако моя новая, острая проблема заключалась в том, что все это не имело для меня значения. Не тогда, когда аромат Эверли витал в воздухе между нами, я слышал, как кровь бурлит в ее венах. Ее сердце гулко колотилось, и я знал, что с ней происходит то же, что и со мной. Две израненные души, играющие в опасную игру. Внутри меня боролись доверие и желание. Я выдохнул и закрыл глаза, когда последняя победила. Первый шаг сделал не я. Мы с Эверли встретились посередине. В тот момент, когда она преодолела разделявшее нас расстояние, я шагнул к ней и прижался губами к ее губам. Если раньше казалось, что мое тело пылает, то теперь я понял, как был неправ. Огонь, подобного которому я никогда не чувствовал, овладевал мной и сжег изнутри. Губы Эверли, мягкие и нежные, двигались под моими. Сначала осторожно, потом более требовательно. Это был сигнал, которого я ждал. Я отбросил остатки здравомыслия, обхватив руками талию Эверли и крепко притянув ее к себе. Ее грудь прижалась к моему торсу, и мы застонали от страсти. 7 лет. 7 грёбаных лет, и вот я держу ее в своих объятиях. Делало ли это меня больным ублюдком? Возможно. Но она вызывала мой интерес еще 7 лет назад. И это оказалось намного лучше, чем любое видение или сон, которые искушали меня с тех пор. Ее аромат. Он заставлял меня пьянеть от вожделения. На вкус она была, как все темные, грязные, эротические, восхитительные, запретные мысли, которые когда-либо приходили мне в голову. Тело Эверли прильнуло к моему, будто она была создана для него. Или я для нее. Поцелуй становился все более голодным. Кончик ее языка дразнил мой, и я почти потерял контроль над собой, когда она еще сильнее прижалась ко мне и прикусила мою нижнюю губу. «Данте», — выдохнула Эверли, ее слова звучали глухо, — «прикоснись ко мне». «Клянусь всеми инфернальными кострами! Я ничего не желал сильнее!» Отпустив ее талию, я поднял ее, подхватил обеими руками под попку и крепко прижал к себе. Эверли ахнула, обвела мою шею руками. На мгновение показалось, что она запротестует, но потом маленькая ведьма начала двигаться. Прикрыв глаза и совершенно бесстыдно потерявшись мою эрекцию, отчего у меня задрожали колени. Она была словно в трансе. Ее глаза стали почти такими же темными, как ониксовый кристалл в башне Невинны. Это та Эверли, которую я видел в лесу. Необузданная, свободная, могущественная. Роза среди лютиков. У меня вырвался стон. Я снова приник к ее губам. Мы целовались, кусались, слезали, дразнили друг друга языками и зубами, и это было всем. И хотя это я бросил ей вызов, хотя я желал ее, это все равно стало неожиданностью. «Эверли», — прошептал я ей в губы, Потом еще раз. «Эверли, сердце мое, подожди минутку». Она в недоумении взглянула на меня. Мои руки крепче обхватили ее ягодицы. Я с трудом мог поверить в то, что делаю. «Мы должны продолжать, не останавливаться, зайти дальше, подумать», — произнес я. Эверли нахмурила брови, и я наблюдал, как с ее глаз спадает пелена, и на нее обрушивается реальность. Она моргнула раз, другой, третий. Я перестал считать и поставил ее на землю. Приготовился к перечислению оправданий и причин, почему это была плохая идея. И снова она меня удивила. Как в замедленной съемке Эверли поднесла руку к припухшим губам, после чего нервно захихикала. Мы стояли почти вплотную друг к другу. Мои руки лежали на ее попке. Не двигаясь с места, я ждал. С Эверли я никогда не знал, что дальше. Статус-кво был неясен, поэтому я ждал.